на пылающие уголья. Цзэцзюань испуганно вздрогнула, хотела спасти платок, но руки отказывались ей повиноваться. Сюэ Янь в это время в комнате не было. Она выла за подставкой для жаровни. «Барышня!» — с упреком произнесла Цзэцзюань. «Как это называется?» Дай Юй, сделав вид, будто ничего не слышит, взяла тетрадь с стихами, посмотрела на нее и тоже хотела бросить в огонь. Цзэцзюань испуганно бросилась к девушке, собираясь отнять тетрадь, но Дай Юй оттолкнула ее руку. Цзэцзюань еще раз попыталась удержать барышню, но безуспешно, и ее охватила растерянность. В этот момент на пороге появилась Сюэ Янь с подставкой для жаровни. Заметив, что Дай Юй что-то бросает в огонь, девушка стремглав бросилась к жаровне. Обжигая себе руки, она вытащила из огня наполовину спаленную тетрадь. Дай Юй закрыла глаза, словно выражая желание, чтобы Цзэцзюань убиралась прочь. Тогда Цзэцзюань крикнула Сюэ Янь, чтобы та помогла ей уложить Дай Юй. Сердце ее бешено колотилось. Она хотела позвать кого-нибудь на помощь, но не решалась тревожить людей, так как время было позднее. Однако не звать никого тоже было рискованно, ибо случись несчастье, ей же самой и другим служанкам пришлось бы отвечать. Таким образом, всю ночь девушки провели в тревоге. На следующее утро Дай Юй чувствовала себя еще слабее. После завтрака приступы кашля у нее возобновились, опять появилась тошнота, и ей стало хуже. Цзэцзюань отправилась сообщить обо всем матушке Дзя, оставив Сюэ Янь присматривать за Дай Юй. Но когда Цзэцзюань пришла в дом матушки Дзя, там все словно вымерло. Она не встретила никого, кроме нескольких престарелых мамок да девочек-служанок для черной работы, которых оставили присматривать за комнатами. «А где старая госпожа?» — спросила у них Цзэцзюань. «Не знаем», — ответили ей. Цзэцзюань удивилась и решила пройти в комнаты Бао Юя. Однако там тоже никого не оказалось. Она стала расспрашивать служанок, но те тоже ответили, что ничего не знают. Тут только Цзэцзюань догадалась, в чем дело. «Как можно быть такими равнодушными и безжалостными?» — с горечью подумала она. Потом ей припомнилось, что за последние несколько дней никто не навещал Дай Юй. Она очень расстроилась и удрученная вышла. «Надо бы пойти к Бао Юю узнать, как он себя чувствует», — подумала она. «Но как он будет себя вести, если увидит меня? Когда-то я над ним подшутила, и он так разволновался, что заболел. Что же будет сейчас?» Да, у всех мужчин поднебесной сердца холодны, как лед, просто возмутительно. Занятая этими мыслями, Цзэцзюань брела наугад, пока не очутилась у двора наслаждения розами. Ворота были заперты, во дворе было безлюдно, и девушка вдруг вспомнила. Ведь Бао Юй женится, и для него, разумеется, приготовили новые покои. Но где они находятся? Вдруг она увидела Мо Юя,